Глава 85. Когда стало ясно, что для пушек и радаров станции они уже недосягаемы, Джек, Хирш и Шойбле пустились в пляс. Стали хлопать друг друга по спинам и обниматься. Нельзя было описать, что они только что пережили, но везение оказалось на их стороне, и они уцелели, приближаясь к солнечной и гостеприимной, по заверению Веллингтона, планете. А поскольку на боте было прохладно, предстоящая жара их не пугала, и планета Лимбула представлялась эдаким цветущим краем, где нет нараздулов и их дурацких штурмовиков. «Надеюсь, у вас крепкие окорока, ребята», – обронил Веллингтон, когда веселье наконец приутихло. «Что?» – не понял Джек, вытирая проступившие слезы радости. «Я говорю, что если среди вас есть те, кто имел ранения в ноги, это плохо». «Ранения в ноги мы не имели», – соврал Хирш, который долгое время пользовался палочкой. «А к чему эти вступления, сэр?» «Это к тому, что мы тут маленечко поманеврировали». «И что?» «А то, что топлива у нас маловато, и на полноценное торможение может не хватить». «Так, начинаю понимать», – кивнул Хирш и промокнул рукавом проступивший на лбу пот. «Насколько много нам не хватает?» Веллингтон вздохнул и сделал глоток из фляжки. Потом посмотрел поочередно на Хирша, Джека и Шойбле. «Мы сожгли половину тормозного запаса». «Полковник, блин, с тобой не соскучишься!» — воскликнул Шойбле и в сердцах хлопнул ладонью по столу. Экран монитора мигнул и отправился на перезагрузку. Какое-то время все четверо молчали. Слышно было лишь жужжание аппаратуры. «А что нас ожидает, сэр, если мы высадимся на материке Ганбего?» — спросил Хирш. «Ганбего – самый лучший вариант. В другом месте мы не выживем. Нам не за что будет зацепиться. А на Ганбега я истоптал все тропы». 10 лет назад, сэр», – напомнил Джек. «Тропы быстро не зарастают, и потом на Ганбега у меня полно друзей и даже должников». «В каком смысле?» «Ну, у нас были кое-какие дела, и остались кое-какие неразрешенные финансовые противоречия». «И вы уверены, сэр, что эти люди будут рады вас видеть?» «Нет, на их радость при виде меня рассчитывать не приходится. Но с ними можно договориться, нанять их, если потребуется». «А на что мы их будем нанимать?» – спросил Джек. «У нас имеется только несколько карточек, на которых лежит жалование. На этой вашей лимбуле разве ходят ливры?» «Мы обязательно что-нибудь придумаем, парни. Только не прессуйте меня сейчас. И так уже алкоголь поперек горла становится, когда представляю, какая предстоит посадка». Похоже, полковник не врал. Его лицо действительно было серее обычного. «Вы боитесь, сэр?» – удивился Шойбле. Веллингтон не был похож на тех, кого можно было испугать. Алкоголь защищал его от любых потрясений. «Нет, посадки я не боюсь. Я волнуюсь перед встречей с Лимбулой». «Не надо романтики. Давайте по делу», – напомнил Хирш. «Вы можете хотя бы примерно сказать, какие будут перегрузки при посадке?» «Я думаю, 12G». «И как же вы думаете, мы должны выживать? Какой предел у этого бота?» «Вроде бы 9,5», – пожал плечами Веллингтон. «Отлично. Значит, бот вдребезги. А мы что? Что будем делать мы?» «Ну, тут полно принадлежностей, спальных принадлежностей. И если положить несколько матрацев и лечь на них, то...» «То вас придавят конструкции потолка, сэр», – подвел итог Джек. «Нет, если сверху тоже накрыться несколькими матрацами». «Пустых кают у нас много», – сказал Шойбле. «В принципе, должно хватить матрацев на всех». «Нет, первые 4 каюты, пожалуйста, не троньте. Там все матрацы мои», — сказал полковник. «А не будет ли тебе, полковник, слишком мягко? Задница не провиснет?» С характерными интонациями произнес Шойбле и шагнул к Веллингтону. «Я понимаю ваши намерения, сержант, поэтому вот что». С этими словами полковник выхватил плоский пистолет и направил на Шойбле. «Да ты, полковник, совсем оборзел!» Не испугался Петр. «Не нужно, Петр, сдай-ка назад», сказал ему Хирш. «Полковник укроет матрацами свой спиртовой запас, ведь он без него как без воздуха. Я правильно вас понял, сэр?» «Да, лейтенант», ответил Веллингтон, и Джек заметил, что пистолет в руке этого пропойца как влитой, не дрожит и не дергается. Все же этот Веллингтон был непростым алкашом. «Но он не оставляет нам шансов», – упрямился Шойбле. «Успокойся, Петр, я дам тебе кучу шансов», – произнес Джек и заулыбался. Только что ему в голову пришла замечательная идея. «Ты что-то придумал?» – спросил Хирш, помня, что Джек – мастер на всякие нестандартные ходы. «Но, Тедди, ты что, забыл, что у нас в грузовом отсеке стоят наши бегуны?» «Ах ты ж!» Хирш хлопнул себя по лбу и рассмеялся, а за ним зашелся нервным хохотом и Шойбле. У их машин был огромный запас прочности, а амортизации опор и в прежние времена хватало для прыжков при десантировании с 5-метровой высоты.